К ней несколько раз сватались, но она все отказывала, так и упустила время. Ясуэ души не чаяла в старшем брате и мечтала жить в Токио, тем более что домашние намеревались выдать ее замуж за какого-то богатого старика из местных, так что предложение Томоко пришлось по душе. Заловка умом не блистала, но зато имела ровный и покладистый характер. Она обращалась к Томоко как к старшей, хотя та была гораздо моложе, и вообще относилась к жене брата с подчеркнутым уважением. Со временем ее провинциальный говор стал почти незаметен. Она помогала Томоко по хозяйству, нянчила малышей, а после того, как брат отправил ее на курсы шитья, стала вдобавок обшивать всю семью. Ясуи частенько ходила на Гинзу, центральную улицу Токио, разглядывала витрины модных магазинов и, завидев платье или костюм нового фасона, тут же срисовывала его в специальный блокнот. Продавщицы ей даже несколько раз делали замечания. Сегодня Ясуи отправилась на пляж в зеленом купальнике, с тем, что именно есть наимоднейшим. Правда, он был не собственно в ее производство, а куплен в универмаге. Ясуи очень гордилась своей белоснежной кожей и не признавала загара, поэтому, едва выйдя из воды, спешила спрятаться под зонт. Детишки строили песчаную крепость, и Ясуи от нечего делать тоже стала сыпать на свои ослепительно-белые ляжки морской песок. Песок быстро подсыхал и осыпался, образуя на ногах затейливые темные зигзаги, посверкивавшие осколками ракушек. Вдруг, испугавшись, что грязь не отмоется, Ясуи быстро смахнула рукой всю эту красоту. Из горки песка выбралась какая-то полупрозрачная мошка и улетела прочь. Ясуи оперлась на локти, раскинула ноги пошире и стала глядеть на море. Над горизонтом громоздились слоистые облака, величественные, неторопливые. Они, казалось, поглощались своим суровым сияющим безмолвием и крики, и плеск морских волн. Лето было в разгаре, и в свирепом сиянии солнца чувствовалась чуть не ярость. Детям надоело возиться в песке. Они побежали по мелководью, поднимая фонтаны брызг. Ясуи тут же вышла из мечтательного оцепенения, вскочила на ноги и бросилась следом за племянниками. Однако дети не затевали ничего опасного, они и сами побаивались ревущих валов. Каждый раз, когда волна, разбившись, скатывалась обратно, вода на отмелях крутилась с маленькими водоворотами. Киё и Кейко, взявшие за руки, зашли в море по грудь и стояли там, чувствуя, как вода толкает их в спину. Песок медленно уходил из-под ног, было жутковато, и глаза обоих оживленно блестели. «Как будто кто-то за ноги тащит. Ага», — сказал Киё. Ясуи подошла к детям и предупредила их, чтобы глубже они не заходили. Потом показала на оставшегося в одиночестве маленького Кацуо и поругала старших. Как же так они оставили братика одного? Пусть вылезают из воды и поиграют с ним. Киё и Кейко не слушали тетку. У них была общая тайна. Оба чувствовали, как песок потихоньку уползает из-под подошв. Брат с сестрой, не разжимая рук, переглянулись и засмеялись. Стоять на солнце Ясуи не нравилось. Она опасливо посмотрела на свои плечи, потом на грудь. Белая кожа напомнила ей снега родного края. Ясуи слегка ущипнула себя повыше лифчика и улыбнулась. Кожа была горячей. Тут она заметила, что под длинные ногти попали песчинки, и подумала: вернемся с пляжа, надо будет подстричь. Когда она подняла глаза, Киё и Кейко исчезли. Вышли на берег, решила Ясуя, однако на песке по-прежнему стоял один Кацуо. Малыш показывал пальцем в море, и его личико странно кривилось. У Ясуи сжалось сердце. Она обернулась к воде, волна как раз откатывалась от берега, и впереди, метрах в двух, в бурлящей пене, Ясуи увидела маленькое смуглое тельце, вода вертела его и тащила прочь, мелькнуло синее пятно плавки Кио. Сердце Ясуи заколотилось еще сильнее. Молча, с искаженным от ужаса лицом, она сделала шаг вперед, и в этот миг высокая волна, каким-то чудом до самого берега не растерявшая силу, ударила Ясуи в грудь и разбилась о песок. Женщина рухнула, как подкошенная. С ней случился инфаркт. К отцу громко заплакал. К нему подбежал какой-то молодой человек, потом сразу несколько мужчин бросились в воду. От загорелых тел, бегущих во все стороны, разлетались брызги. Двое или трое видели, как Ясуи упала. Однако сначала не придали этому значения, думая, что она сейчас поднимется. Но в подобных случаях охватывает некое предчувствие, и теперь еще ничего не зная, люди, спешащие на помощь Ясуи, чувствовали, что дело неладно. Ясуи перенесли на берег и уложили на горячий песок. Глаза ее были широко открыты, зубы крепко стиснуты. Казалось, она, не отрываясь, смотрит на что-то очень страшное. Один из мужчин попытался нащупать пульс, пульса не было. Кто-то предположил, что женщина в глубоком обмороке. Один из толпы узнал Ясуи и воскликнул: «Эта женщина живет в Эйракусо!» Решили послать за администратором гостиницы. Эту миссию досталась одному из местных мальчишек, и, боясь, как бы его не опередили, подросток понесся по песку к гостинице с невероятной быстротой. Появился администратор. Это был мужчина лет 40, в белых шортах и белой же мятой майке, подхваченной широким шерстяным поясом. Администратор заявил, что прежде чем оказывать помощь пострадавшей, ее нужно перенести в гостиницу. Кто-то пытался возражать, но двое парней уже подхватили тело и потащили его вперед. Там, где лежала Ясуи, на песке осталась влажная вмятина. К отцу Хныча заковылял следом, его тут же кто-то поднял и посадил на плечи. Послеобеденный сон Томока был прерван. Опытный в обращении с постояльцами, администратор легонько тронул ее за плечо. «А?» — спросила Томока. «Тут такое дело. Дама, которую зовут Ясуэ-сан, что с ней? Ее приводят в чувство. За доктором уже послали». Томоко вскочила с постели и вместе с администратором поспешно вышла из номера. Ясуэ лежала в углу сада на траве рядом с качелями. На ней, оседлав неподвижное тело, восседал голый мужчина, пытался сделать искусственное дыхание. Тут же в нескольких шагах была наскоро навалена груда ящиков из-под мандарин и ворох соломы, еще двое мужчин пытались развести костер. Огонь никак не желал разгораться, только дым валил, ящики и солом не успели просохнуть после вчерашнего ливня. Иногда, когда дым тянулся к лицу лежащей Ясуи, еще один доброволец отгонял его веером. От рывков подбородок Ясуи то поднимался, то опускался, и всем казалось, что она уже дышит. Подочерна загорелой спине спасателя, пятнистый от просеянных сквозь листву лучей, стекали струйки пота. Раскинутые на траве белые ноги Ясуи были мертвенно-бледными и неестественно толстыми. Ноги оставались равнодушными к отчаянной борьбе, в которой участвовала половина тела. Томоко опустилась на землю. «Ясуи! Ясуи!» — взывала она, потом залилась слезами, быстро и невнятно запричитала. «Ой, неужели ее не спасут? Да что ж это такое? Да что я мужу скажу?» Вдруг Томоко резко обернулась. «А дети?» — спросила она. Стоящий поблизости немолодой рыбак обнял за плечи испуганно надувшего губки к отцу. «Гляди, вон твоя мама!» Увидев сына, Томоко пробормотала: «Приглядите за ним, пожалуйста». Пришел врач и тоже стал делать искусственное дыхание. Костер, наконец, разгорелся. Лицо Томоко раскраснелось от жара, и она уже ни о чем не помнила. По лбу Ясуи полз муравей, Томоко раздавила его пальцем и смахнула. Потом появился еще один, он прополз по колеблемым ветерком волосам, вскарабкался на ухо, то мог раздавило и этого. У нее появилось дело — давить муравьев. 4 часа продолжались попытки оживить тело. Лишь когда признаки посмертного окоченения стали несомненны, врач сдался. Тело накрыли простыней и отнесли на 2-й этаж. Уже стемнело, и один из добровольных помощников, оставшийся не в дел, взбежал по лестнице и зажег в комнате свет. Томока совсем выбилась из сил. Ее овладела бездумная, не лишенная приятности апатия. Горя она не чувствовала. Вспомнив о малышах, Томока спросила, — А где дети? — Вроде в гостиной с ними Гэнго играет, — ответили ей. — Все 3 там? — Этого я не знаю. Люди стали переглядываться. Протиснувшись сквозь них, Томока сбежала вниз по лестнице. Давешний рыбак Гэнго, одетый в гостиничный халат, сидел в кресле с Кацуо, на плечи которого была накинута мужская рубашка. Они листали книжку с картинками. Кацуо на картинке не смотрел, он думал о чем-то другом. Когда Томоко появилась в дверях гостиной, сидевшие там постояльцы, которые уже знали о несчастье с Ясуэ, перестали обмахиваться веерами и обернулись к молодой женщине. — Где Кэй-чан и Кио-чан? Кацуо испуганно смотрел на мать. Всхлипнув, он тихо пролепетал. — Кэй-чан и Кио-чан, буль-буль? Томоко, позабыв даже обуться, побежала на пляж. Сосновые иголки, которыми был усыпан песок в роще, больно колола ей ноги, вода поднялась, и теперь, чтобы попасть на пляж, пришлось сначала подняться на скалу, а потом спуститься. Сверху хорошо просматривался весь белый песчаный берег. Один-единственный, желтый с белым зонт торчал в песке. Томоко его сразу узнала. Подошли люди из гостиницы. Томоко потерянно бродила вдоль линии прибоя. Когда ее пытались увести, она раздраженно смахнула чужие руки с плеч. — Вы что, не понимаете? Здесь где-то 2 детей. Не все присутствующие слышали от Гэнго про пропавших детишек, и эти люди решили, что Томоко от горя не в себе. Может показаться невероятным, что за 4 часа хлопот над безжизненным телом Ясуэ никто не вспомнил о 2 малышах. Ведь постояльцы привыкли видеть ребятишек 3. Поразительно и то, что мать, как бы ни была она потрясена случившимся, не почувствовала опасности, угрожавшей маленьким детям. Но иногда трагическое происшествие создает своего рода психологический водоворот, заставляющий каждого человека в толпе мыслить одним единственным, наиболее примитивным образом. За пределы этой очевидной траектории выбраться непросто. Еще сложнее противопоставить ей свою версию. Поднятая из постели Томоко сразу же, без малейших сомнений, приняла установившуюся точку зрения на случившееся.